Причем руководитель полетов с замом на боевые не ходит, оставаясь в центре управления полетами ЦУП, или в крайнем случае ходит, но в стыковке со смадрими. Это стандартная организация авиакрыла тяжелого авианосца. По сути, авиадивизия из трех полков. Отличная гибкая структура с вековым опытом применения. Но война внесла свои коррективы. Второе ГУАКР на практике подправили следующим образом. Шубин ушел на место Валентина Макаровича Тоцкого, погибшего в рейде на Фелицию. Тогда снаряд угодил в ЦУП, убило всех, включая зама Ковторанга Вертлюгина. Таким образом, комп крыла стал Берник, КМС И-03, а заместителем Шубина Лемешев, командир истребительного полка. Но голод на офицерские кадры случился такой, что Берник фактически остался в боевом расписании И-03, хотя формально эскадрильей командовал старший лейтенант Владимир Титов. Попробуй выведи из состава такого вояку, как Берник, да еще с ведомым. Что от эскадрильи останется, учитывая боевые качества стюардесс? 4 калеки, Титов с Оршевым, да 2 синяка. В результате Румянцев прикрывает комп крыла, то есть вроде бы в составе штабной эскадрильи, хотя оба приписаны к И-03. А Лемешев совмещает должность зама руководителя полетов и комполка, то есть летает на боевые вместе со всеми. Налицо бардак в истребительной секции. А что делать? Я это не просто так рассказываю, а чтобы не возникало закономерных вопросов. Например, каким чертом вы там вообще занимались? Импровизациями, мои осведомленные. Вынужденными импровизациями. Ну что ж, приняли душ, переоделись, сели в кокпиты, ждем. Чего ждем? Да как и все эти дни, последнего и решительного, чтобы сразу и вдребезги всех победить. Чего дождались? Многочисленных приказов на сопровождение и поддержку. «Румянцев, здесь Титов», — запела рация. Я сидел за Супониной в скафандр, машина в створе рулежной дорожки, взгляд через остекление на взлетающих и садящихся коллег. «На связи», — откликнулся я. «Возьми трех беркутов и слетай в квадрат 5806. Там наша пехота напоролась на укрепрайон. Надо бы пособить. А товарищ капитан первого ранга, начал было я. Берник в курсе, дает добро. Один без массовых вылетов не предвидится. Не разведсводка, а какие-то записки из общины хиппи. Кругом сплошная тишь да гладь. Это у нас стрит насчет того, что клоны не приняли вызова. Рожденные ползать ползут себе к предпольям Кирсаспа, а никакого противодействия крупных авиасоединений врага не наблюдается. «Каких беркутов брать?» «Сам смотри». «Тогда...» Парсер перевел вызов на общий канал эскадрильи. «Внимание! Беркуты 2-3-4, говорит комета. На вылет!» «Воропаев, ты без пары остался?» «Так точно!» «Поработаешь моим ведомым, понял?» «Понял чисто. Беркуты 2-3 на взлет. Ожидайте нас в эшелоне 5. Беркут 4. Пристраивайся на взлетку 6, я пойду с 5-й». Дюрандаль ожил, наполнился упругой вибрацией. Шасси заглотили первые метры бетона. Пейзаж в панораме кабины пополз в сторону. «Связь с диспетчером. Чисто. Коридор на взлет. Есть. Метеосводка...» «Комета, башня вызывает?» «Слушаю тебя, башня. Погода в квадрате дрянь. Ураганный ветер. В порывах до 70 километров. Видимость ожидается нулевая». «Есть корректировщики на наш квадрат?» Поинтересовался я насущным. «Дал запрос, жду». Диспетчер помолчал. «Ага, вот. Асмодей в 300 к северу принял заявку. Еще есть связь со спутником наблюдения». «Спутник — это хорошо. Асмодей на ППЛА не расщедрится?» «Это ты давай сам». «Спасибо, разберусь». «Такой ветер — это неприятно. Но для флугера так мелкая помеха. Но учитывая, что цели наземные, песчаная буря в сочетании с никакой видимостью — это без одной минуты провал задачи. Вот если стратосферный БПЛА зависнет над квадратом, Тогда нам будет куда как легче. Пока летели до места, я спорил с командиром Асмодея. Тот никак не желал тратить разведчика на всякую ерунду, а я ныл и жаловался на отвратительную погоду. Погода стояла фирменная, паркитская. Мы вошли в темную стену урагана. Миллионы тонн пыли повисли в воздухе, превратив его в кисель, наэлектризованный статикой, будто семья перед скандалом. Видимость пропала начисто. Лишь приборы подсказывали, где мы и куда двигаемся. Очень вовремя подал голос спутник, который засек нас и уверенно вел на цель. А ваш покорный слуга озадачил парсер связью с пехотой. Пусть скажут, куда бить. Сквозь треск помех проклюнулся голос комбата, того самого, что подал заявку на авиаудар. «Майор Эстебан, 11-я штурмовая бригада. Здравствуйте, старые знакомые. Те самые, которых мы вручили на линии Хардат-Бремиш. Перебросили, значит, парней на направление главного удара. Ну что ж, представился и я». Услышав позывной комета, комбат молчал секунд 15. Только шипение в динамиках говорило, что канал все еще открыт. «Второй Гуакар!» — наконец откликнулся он. «Рад слышать! Временные укрепления! Ничего не видно! Отработайте ракетами по координатам!» «Но это я и сам вижу, что ничего не видно!» Зато парсер очень даже принял точные координаты, а спутник подтвердил, что да, фиксирую чужую активность в данном районе. «Майор, майор, как тебя? Эстебан, на связь!» «Здесь есть хоть какой-то визуальный контакт с целями? Мы сейчас пустим пристрелочную, скоординируйте огонь!» «Работайте, комета, наблюдатель на месте!» «Ну что же, хорошо. Я приказал Беркуту-2 пальнуть ракетой. Пыльные разводы по правую руку вспыхнули алым, а из батальона доложились, что есть накрытие. «Давайте так же!» Жизнерадостный голос утонул в помехах. Еще 7 шакалов сорвались с цепи, а через 10 секунд пришло подтверждение — цель перемолота в труху. «Что мы там вытаптывали? Доты, окопы, позиции артиллерии? А может быть, все вместе? Не знаю, пехоте видней». «Комета, Беркут-4, разрешите?» «Слушаю тебя, Беркут-4». «И чего это моему ведомому не имется? Попробую угадать». «И точно!» «Разрешите отработать пушками?» «Отрицательно, запрещаю. Идем домой». «Так, товарищ старший лейтенант, пехоте помочь бы», — законючил Воропаев. «Отставить!» Я сделал себе уставной голос с остальным лязгом. «Выходим из боя». Ваш покорный слуга заложил левый вираж, убедился, что мои стюардессы повторили маневр, и повел подопечных на Хардат. Какое там пушками отработать? При такой видимости на пикировании даже я могу убиться. Куда уж им с их квалификацией? Но как же тесен фронтовой мир? Позывные 11-й бригады уже как родные. Они воюют внизу, мы наверху. В глаза друг друга не видели, а вроде как вместе. У меня не было серьезного опыта взаимодействия с наземными частями, и ощущения оказались диковинку. Приятные ощущения, заглохни мой реактор, если вру. По приземлении я вылез на бетонку с целью размяться и погрузился по уши в новости. Техники находились в ажитации, да и летунская братья не отставала. «Ты слышал, что японская эскадра вышибла клонов из системы Макран?» «Когда?» «Да только что передали сводку информбюро». «А я почему не слышал?» «Дятел, потому что...» «Погоди-ка, погоди!» Я изловил говорливого и осведомленного техника за рукав. «Японская эскадра — это какая? У них же здесь куча вымпелов. Кого они к Макранам отрядили?» Техник остановился и охотно отделил куском информации. Оказалось, Ниппон наконец дал погулять своим сверхдредноутам Ямато и Мусаси. Это такие махины? 15 пушек ГК и целое авиакрыло на борту, почти как у авианосца. Люксогена такой штуки потребно море. Цена каждого – годовой бюджет пары немаленьких директорий. В результате оба линкора торчали на приколе всю войну. Но вот теперь гиганты наконец прославились. Думаю, пихлеваны преизрядно наложили в Батфорты, когда в систему пожаловала сладкая парочка с вымпелами из корта. Что ни говори, а такие сверхгиганты – это сурово. Не всегда и при определенных условиях. Но уж когда условия сложились, тушите свет. Одна беда. Воины выигрывают не прима-балерины, а простые фронтовые трудяги вроде Кавказа или старого доброго Пожарского. Что толку с двух линкоров стоимостью в 5 Кавказов каждый? Не лучше ли наклепать десяток тех самых Кавказов? Вот то-то и оно. Следующая новость настигла меня в сортире, куда я сбежал про запас перед вылетом. В коридоре Андромеды приключилась возня, и сразу несколько голосов загомонили. «Товарищ старший лейтенант, это не сплетни, я клянусь. Эскадры директории Хинду и Ниппон попали под обстрел митридатов с Бирба». «Ну, воин, не мельтеши, толком докладывай». «Да я что? Это Петрович в курсе, пусть он...» «А чего тогда лезешь?» «Петрович, что там по Бирбу?» «Все верно, обстрел. Есть потери. Выслали на поиск флугеры. Почти целая эскадрилья пропала без вести в атмосфере. Учитывая особенности газового гиганта, следует полагать их погибшими». «Почему тогда никаких сообщений на коммуникаторе?» «А я не знаю». «Плохо». «Да уж, плохо». Поставленный баритон принадлежал Андрею Белоконю. Отдувались его бойцы. «А плохо, потому что... Кто у нас специалист по Бирбу? 2-е гвардейское и 14-е отдельное. Нетрудно догадаться, что сейчас соберут всех, погрузят на авианосец и забросят на проклятый газовый гигант, где мы таких страхов натерпелись. И точно, не успел ваш верный рассказчик прикрутить струю и нажать на смыв, как коммуникатор пиликнул текстовым сообщением. Как я и думал. Все части 2-го и 14-го срочно собирают на Хардаде. Ждали часа 2. Берник даже заставил меня устроить лекции по Бирбу и Митридатам для всех неучаствовавших. Таким образом, в числе счастливчиков оказалось И-02 в полном составе и какие-то парни из 14-го ОАКР. Я им чего-то наплел, перепугав очередную порцию стюардесс, а заодно и самого себя. Потому как на Бирб не хотелось, аж зубы сводило. И мы никуда не полетели. С одной стороны, ура. С другой, нас опять развеяли по фронту, и мы принялись пахать. Землю, песок, скалы. Как будто норма такая суточная. 6 вылетов минимум. Пока эти гвардейские дармоеды 6 раз не скатаются на боевые, спать и жрать им не давать. Еще 4 штурмовки и 1 минирование. Погода, напомню, шептала. Она шептала: сиди дома, играй в преферанс, никуда лететь не нужно. А мы все равно летали. Ничего не видно. Связь барахлит. Включаешь защиту, и начинается такая болтанка, что даже как-то не по себе. А не подлетают ли плоскости у любимой машины? Воропаева сбили аж 2 раза. Зенитные ракеты мобильного ПКО, когда мы штурмовали танковый полк, и какой-то удачливый расчет ПЗРК на штурмовке пехотных позиций. Везунчик выжил, даже царапиной не похвастался. А эвакуаторы исправно притаскивали его на Хардад, где мелкий гаденыш получил очередную машину. Налетались мы в тот день до полного люблю, как и в предыдущий. И впечатлений набрались. Я кадровый офицер, но не считаю себя специалистом сухопутной тактики. Объективно, в данной сфере я дилетант. Но стратегию нам преподавали крепко. И того, что все мы видели, буравя атмосферу на 500-километровом фронте, было достаточно для постановки вопроса о нетвердом управлении войсками, потере инициативы в бою. Честное слово, не будь я так задолбан, не будь я так уверен в оперативном мастерстве штаба, к вечеру уже строчил бы записку куда следует. Так, для информации. А может быть, кто-то и строчил.